Добрая мысль пробудилась тут в сердце разумной царевны. Чистые платья собрав, в колесницу она их уклала, мулов потом запрягла крепконогих, и, став в колесницу, так Одиссею его, приглашая с собою, сказала: «Время нам в город, вставай, чужеземец, и следуй за нами. Дом, где живет мой отец, я тебе укажу, там, конечно, встретишь и всех знаменитых людей фиакийских. Но прежде мой ты исполни совет, ты, я вижу, разумен. Покуда будем в полях мы, трудом человека удобренных, следуй с девами вместе за быстрой моей колесницею ровным с мулами шагом. У вас впереди я поеду. Потом мы в город прибудем. С бойницами стены его окружают. Пристань его с двух сторон огибает глубокая, вход же в пристань стеснен кораблями, которыми справа и слева берег уставлен, и каждый из них под защитную кровлей. Там же и площадь торговая в круг Посейдонова храма, твердо на тесаных камнях огромных стоящего. Снасти всех кораблей там, запас парусов и канаты в пространных зданиях хранятся. Там гладкие также готовятся весла. Нам, фиакийцам, не нужно ни луков, ни стрел. Вся забота наша о мачтах и веслах и прочных судах мореходных. Весело нам в кораблях обтекать многошумное море. Я ж от людей порицанье избегнуть хочу и обидных толков. Народ наш весьма злоязычен. Нам встретится, может, где-нибудь дерзкий насмешник. Увидя нас вместе, он скажет: «С кем так сдружилась царевна? Кто этот могучий, прекрасный странник, откуда пришел? Не жених ли какой иноземный? Что он, морской или бурею к нам занесенный из дальних стран человек? Никаких мы в соседстве не знаем народов. Или какой по ее неотступной молитве с Олимпа на землю Бог низлетевший? И будет она обладать им отныне? Лучше б самой ей покинуть наш край и в стране отдаленной мужа искать. Меж людей фиакийских никто не нашелся ей по душе, хоть и много у нас женихов благородных.